я могу понять очень Да. А день добрый. Да-да. Компания «Деньги надо». Не вижу вашей оплаты. Вы кто? Компания «Деньги надо». Представьтесь. Владислав меня зовут. Фамилия, отчество ваше. Владислав меня зовут, говорю. Фамилия и отчество. Чье фамилия и отчество? Ваше. Свое я знаю. Зачем оно вам? Ну, наверное, потому что есть некий бизнес-этикет, во-первых. А во-вторых, вы звоните с какой целью? Взыскание просроченной задолженности? Неуплаты по договору займа. Ну вот, для уплаты по договору займа по 230-му федеральному закону вы должны назвать свою фамилию и отчество. Это коллекция агентства или вас по просроченной задолженности? Я еще повторялся. У вас не оплата по договору займа. Я сейчас справился от компании. Именно по имени, это вам достаточно этой информации. Нет, мне недостаточно. Читайте, если бы, я внимательно читала 230-й федеральный закон. И если вы Значит, пункт, либо условие, где это прописано. Что это? Ну что, я должен предоставить вам фамилию, имя, отчество. Хорошо, сейчас. 230-й федеральный закон, статья, по-моему, 7, пункт 4. Но сейчас я посмотрю и вам отвечу. Статья 7, пункт 4. Да, в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и в его интересах, должнику должны быть сообщены фамилия, имя и отчество физического лица, осуществляющего такого взаимодействия. Устроило вас? Внимательно читайте, как называется федеральный закон. Федеральный закон называется «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в федеральный закон микрофинансовой деятельности, бла-бла-бла». И что вы хотите этим сказать? Сейчас скажу я вам. Ну-ка, ну-ка. Так, о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Ага, совершенно верно. Ну? Ну? У вас есть надлежащее исполнение обязательств перед компанией, вы не делали выплату по договору займа. Ну, так это вы сейчас звоните с целью взыскания просроченной задолженности. Я про просроченную задолженность ничего не говорил. А про что вы мне говорили? У вас не поступила оплата по договору займа. Так это не просроченная задолженность? А я вам сказал просроченную задолженность первый раз и второй раз. Если вы не сказали фразу просроченная задолженность, то она такого такого не является? Ну вы серьезно не говорите вот такого больше никому, это смешно. В общем, нет. Вы либо называете фамилию, имя, отчество, либо мы прекращаем с вами разговор. То есть вы отказываетесь оплачивать? В данном случае мы задействуем через контактных лиц. Я правильно понимаю? С вами что-либо до тех пор, пока вы не представились, как требует законодательство. Кстати, эту запись разговора я, пожалуй, все-таки с детализацией звонков предоставлю Давайте. По ССП, чтобы посмотрели. Арбузов Владислав Сергеевич. Вот, на основании чего вы нарушили обязательства перед компанией, вчера оплата ваша не поступила. На основании чего, Арбузов, вы нарушили 230-й федеральный закон? Вы должны на основании чего вы нарушили обязательства перед компанией, вчера оплата уж не поступила. Еще раз вас спрашиваю. Вы должны были еще раз спрашиваю, на основании чего вы нарушили, вчера оплата ваш не поступила. Раз. Только я вам задаю встречный вопрос. Я слушаю от вас ответа. Я тоже от вас слушаю ответ. Вы связались с Игорем Владимировичем? А вы? Я связался. И как он? Вы связались с ним, спрашиваю? А вы? Я же сказал, я с ним связался. Ну и как он, я спрашиваю, как дела? Давайте побеседуем с ним. Побеседуйте. Узнаете, как дела, да? Ну мне передадите потом. Сейчас он, к сожалению, недоступен. Да, бывает. И как жить теперь? В другом он свяжется минуту, ожидайте, главное. А, ожидать минуту, да? Угу, хорошо. А как по-другому? Телепатически вы свяжетесь? Ожидайте и все. А чего мне ожидать? Ну серьезно, о чем вы говорите? Я сейчас соединю к нашему звонку, и все, ожидайте, втроем побеседуем. Втроем побеседуем? Давайте групповушку устроим, зовите всех. Это что за новость? Сами не справляетесь, старшего брата решили позвать? Алло, алло. Ожидать, я сказал же. Чего мне ожидать? Вы в своем уме вообще, нет? А, здравствуйте, Наталья Андреевна. Это из компании «Деньги нас» беспокоит по поводу Анны Валерьевны. Знакома он такая? Она просила занять вам денежные средства для... Вот это цирк пошел. Эй, куда стоять? Мне же интересно, вы зачем меня отключили? Эй! Ку-ку. Клоун. Да. Здравствуйте, звонок из Россельхозбанка. Меня зовут Пушкана Лира Эдуардовна. Могу я услышать Татьяну Васильевну? Слушайте. Татьяна Васильевна, это вы? Мы. Татьяна Васильевна, это вы? Мы. Ответьте, пожалуйста. Татьяна Васильевна, скажите, пожалуйста, это вы? Говорю, это мы. Ответьте, пожалуйста, да или нет. А еще как вам ответить? Что вас не устраивает, я не понимаю. Вам ответили уже трижды. Ответьте, пожалуйста, это вы? Это мы. Ответьте, да или нет. Да, это мы. Татьяна Васильевна. Да-да. Вы меня слышите? Внимательно слушаю. Скажите, пожалуйста, это вы? Это мы. У вас зафиксирована просроченная задолженность в сумме 3690 рублей. Вы оплату производили? Нет, конечно же. Готовы произвести оплату до 8 октября? Нет, конечно же. По какой причине вы не производите оплату вовремя? Жадность. Татьяна Васильевна, ведите, пожалуйста, корректный, конструктивный диалог. А что было неконструктивно и некорректно сейчас? Скажите, пожалуйста, по какой основной причине вы не производите оплату? А почему вы не отвечаете на мои вопросы? Ведите, пожалуйста, конструктивный диалог. Конструктивно спрашиваю у вас, что было неконструктивно и некорректно сейчас? Давайте ведемся к конструктивному диалогу. Так вы же мне не поясняете, что я неконструктивного говорю. Поэтому мне сложно понять, что вы имеете в виду. Я вынужден прекратить разговор, до свидания. Что это было? Да. Алло. Да-да. Добрый день. Да. Анна Сергеевна, я с вами разговариваю. С нами. Меня зовут Александра Александровна, представляю Восточный экспресс-банк, отдел судебного взыскания. По какой причине от вас оплата не поступает по кредитной карте? Что же у вас массовая амнезия-то? Почему же вы забываете, что в начале взаимодействия нужно фамилию свою называть? Фамилию вам нужно? Сорокина Александра Александровна. Угу, то-то же. Я же говорила предыдущим звонящим, это тоже, наверное, массовая амнезия. Платить не буду, денег не дам, жадность замучила, трачу свои денежки на себя. Угу. Требования банка сегодня либо же завтра необходимо внести данную сумму к оплате. Буду игнорировать. 18 780 рублей 41 копейку данную сумму, когда будете оплачивать? Я же сказала, буду игнорировать. Требования банка. Но если будете игнорировать, в таком случае банк может уступить право требования по вашему договору. Хорошо, меня это устраивает. Договор может быть передан в коллекторское агентство. Потрясающая новость. Жду с нетерпением. Коллекторы такие зайки. Ко мне давеча один приходил, не работает, получил леща и пошел домой счастливый. Угу. Да что вы говорите? То, что вы слышите. В таком случае, значит, через Федеральную службу судебных приставов в счет реализации вашего имущества. Все, давайте тогда. Пристав тоже приходил, тоже такой зайка, правда, леща не получал. Воблу получил. То, что вы говорите. То, что вы слышите. Аргументы пошли. Да, что вы говорите. Анна Сергеевна. Когда нечем крыть, да, начинается. Да, что вы говорите. Да что вы говорите? Да что вы говорите? Да что вы говорите? Смешного в этом нету. Кривляка такая. Я могу пойти вам на уступки. Не надо. Я могу пойти вам на уступки. Не надо. 15 990 рубля в течение 2 дней. Данную сумму необходимо внести. Когда будете оплачивать? Когда коллекторы ко мне придут? Отказ добровольно оплаты производить. Ага. Ну, в таком случае, значит, будете еще встречаться лично со службой безопасности банка. Ой, с нетерпением. Хоть я буду единственным человеком, кто увидел службу безопасности банка Восточной. Интересно поржать над вами будет, номер конечно. Телефона. Номер телефона имеется дополнительный для телефона? Обязательно, не обязана предоставлять вам. Нет, хорошо, я вас поняла. Тогда в течение 3 дней не менее 1 ежемесячного взноса, не менее 3000 рублей вам должно быть гарантированный СИН. Не-не-не, на данный момент фиксирую вам отказ, погашение. Далее с вами будут разговаривать только лично при встрече. Все отлично, отлично. Не глотайте только я микрофон, а то привычка у вас сразу осталась. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Всего доброго, до свидания.